Хуан Муранье. Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством. На самом деле я вырос за железными копьями длинной решетки в доме с садом и книгами моего отца и предков. Палермо, ножи и гитар, уверяли меня. Ютился в любой пивной. В 1930 году я посвятил специальную работу Эваристо Карьего, нашему соседу, обожателю и певцу окраин. Вскоре случай столкнул меня с Эмилио Трапани. Я направлялся поездом в Морон. Трапани, сидевший у окна, кликнул меня по имени. Я не сразу узнал его. С тех пор, как мы сидели за одной партой в школе на улице Темзы, прошел не один десяток лет. Его наверняка помнит Роберто Годель. Мы никогда не были особенно близки. Время и взаимные безразличия развели нас еще дальше. Помню, он посвящал меня в начатки тогдашнего Лунфардо. Завязался. Один из тех тривиальных разговоров, когда силишься извлечь из памяти бесполезные факты и обнаруживаешь, что твой одноклассник в сущности умер, оставив по себе только имя. Неожиданно Трапани сказал: «Мне дали прочесть твою книжку о Карьего. Ты там все толкуешь о временах головорезов. Откуда тебе-то, Борхес, знать о головорезах?» Он посмотрел на меня с простодушным изумлением. «Я изучал документы». Он прервал: «Документы — это слова. Мне документы ни к чему. Я знаю самих этих людей». Минуту помолчав, он добавил, словно открывая секрет: «Я племянник Хуана Мураньи». Из поножовщиков Палермо 90-х годов Муранье был самым известным. Трапани пояснил: «Моя тетушка Флорентина была его женой. Это может тебя заинтересовать». Прорывавшийся кое-где риторический пафос и некоторые слишком длинные фразы наводили на мысль, что он рассказывает свою историю не впервые. Матери всегда не нравилось, что сестра связала жизнь с Хуаном Мураньей, он так и остался для нее грубым животным, а для тети Флорентины был человеком действия. О его кончине ходили разные слухи. Иные уверяли, что как-то ночью мертвецки пьяный он вывалился из своей коляски на углу улицы Коронель и размозжил голову о камень. Рассказывали еще, что его искала полиция, и он бежал в Уругвай. Моя мать, никогда не переживавшая за своего зятя, ничего мне не объясняла, а я был еще мал и не помнил его. В год столетнего юбилея мы жили в переулке Рассела, в длинном и тесном особняке. Черный ход, обычно закрытый на ключ, вел на улицу Святого Сальвадора. Тетушка тогда уже в годах и со странностями ютилась в комнатке наверху. Худая и ширококостая, она была, или казалась мне, очень рослой и чаще молчала. Не терпя свежего воздуха, тетя не покидала дома и не любила, когда входили к ней. Я не раз замечал, как она таскает и прячет пищу со стола. В квартале поговаривали, что после смерти или исчезновения Мураньи она слегка помешалась. Помню ее всегда в черном. И еще была у нее привычка разговаривать с собой. Особняк принадлежал некоему сеньору Лучесси, хозяину цирюльни в районе Баракас. Мать шила на дому, но дела наши были плохи. Не понимая всего, я ловил произносимые шепотом слова: «судебная повестка», «опись имущества», «выселение за неуплату». Мать впала в уныние, а тетя упорно твердила: «Хуан не допустит, чтобы какой-то гринго вышвырнул нас на улицу». Каждый раз, мы уже знали это наизусть, она рассказывала, что произошло с одним наглецом из южных кварталов, который позволил себе усомниться в храбрости ее мужа. Узнав об этом, Муранье не пожалел времени, добрался до другого конца города, разыскал нахала, прикончил его ударом ножа и сбросил труп